форме не хватает четкости линий. Для этого ему нужен другой инструмент. А в остальном... Когда Лоуренс кладет рядом несколько полностью распустившихся цветов, то понимает, чего недостает сегодняшней картине. В стекленеющих глазах жертвы застывает ужасающее восхищение. Губы приоткрыты в беззвучном крике, какой никогда с них уже не сорвется, а кисти рук напоминают распластавшихся по полу бледных пауков. Пальцы подойдут просто отлично. О женщине, на имя которой Лоуренс не обратил внимания, пишут в газетах спустя пару дней. Он всматривается в ее фотографию при жизни и видит лишь едва заметный проблеск искры. После смерти она стала намного красивее, ярче, прекраснее. Он подарил ей настоящую свободу. Лицо Лоуренса озаряет бледная улыбка. На фотографии сердце женщины, цветок, уже не блестит от свежей крови, а линии лепестков, подсохнув, стали четче. Длинные пальцы, тонкие, темно-бордовые, под собственноручно содранной им кожей, отлично смотрятся в роли тычинок. Созданный им ликорис выглядит хорошо. Но Лоуренс должен быть не просто хорош в своем деле. Этого недостаточно. Он должен стать совершенством. «Что ты там разглядываешь, Ларри?» Отец без спроса выдергивает газету у него из рук. Манеры у того напрочь отсутствуют, впрочем, как и чувство прекрасного. «Криминальные хроники, господи, тебе заняться, что ли, нечем? Тебе ж 22, иди за девками лучше ухлёстывай или в колледже картинки рисуй». Они с отцом совершенно разные люди, и Лоуренс ощущает себя лишним в семье. В глазах покойной матери он видел зачатки искр. Их хотелось раскрыть, исследовать. Но после ее смерти его здесь ничего не держит. Глаза отца напоминают два близко посаженных грязных пруда. Никогда в жизни Лоуренс не пожелает притронуться к подобному холсту. «Я учусь на психолога», — спокойно отвечает он и забирает газету назад. «Хочется присмотреться к деталям. Понять, каким видят его окружающие люди. Картины — мое хобби. Те картины, о которых говорит отец. Картины иные — призвание». «Ой, разница-то! Один черт лучше, чем такие газетенки читать!» Лоуренс не обращает на отца внимания. Его не интересуют пустые люди. Под фотографиями с места преступления размещена небольшая статья. Он с жадностью вчитывается в написанное. «Чудовищная расправа. Грудная клетка и конечности погибшей изуродованы. Тело женщины в вечернем платье обнаружено на окраине города. В руки вновь вложен цветок лилии. Не в первый раз за последний год жертвами убийцы становятся молодые женщины, но до этого мы не сталкивались со столь отвратительными методами». Разочарованный Лоуренс бросает газету на заставленный стаканами журнальный столик. Никто не способен оценить его работы, прочувствовать их. Иногда он ощущает себя лишним не только в семье. «И цветы убери!» — кричит отец из коридора. Слышится звон битого стекла. Устало прикрывая глаза, Лоуренс говорит себе, что ему нужно переехать. Глава 22. «Громче!» Произнесенное хриплым голосом слово звучит как приказ. Аманда не может. Прогибается в спине, стонет и без того высоко и непозволительно шумно для огромной квартиры, где каждый звук отзывается эхом. Ей приходится прихватить зубами подушку, в которую она утыкается лицом, чтобы хоть немного успокоиться. Новыми толчками резкими, ритмичными, частыми, из головы вышибает всякие мысли. Аманду поглощает обжигающее, неутолимое желание. Наплевать, сколько раз за сегодняшний день она говорила о ненависти к этому мудаку. Наплевать, что она извивается и выгибается под ним на широкой двуспальной кровати отца. Наплевать, что могут подумать соседи, услышав хриплые протяжные стоны. Ей просто нужно больше. Еще больше. Каждый. Прерывистый шепот монстра раздается прямо над ухом. Как жаль, что она не может видеть перед собой его жадных горящих глаз. «Каждый должен знать, как сильно ты ненавидишь меня, дорогая». Аманда может лишь захлебываться стонами и скулить. Чувствует, как он хватает ее за длинные распущенные волосы и тянет на себя, заставляя запрокинуть голову и податься назад. А вот боли толком не ощущает. Даже когда монстр наматывает волосы на кулак и тянет сильнее. Мало. Так мало, что хочется просить. В удовольствии приоткрытых, искусанных губ срываются только глухие хрипы и изрядно отяжелевшее дыхание. Аманда пытается собраться с силами, но вновь сдается, когда монстр зубами впивается в основание шеи у затылка, как животное. Кровь мелкими каплями срывается вниз, пачкает дорогое покрывало. Заведенные за спину руки постепенно затекают. Аманда давно потеряла счет времени и не может сказать, прошло несколько секунд или минут 20. Громче. На этот раз приказ звучит настойчивее и сопровождается новым болезненным укусом. Еще. Пожалуйста, еще. Аманда ни слова не произносит вслух, и голос ее хрипит все сильнее. Громче точно не получится. На мгновение в воспаленном сознании проскальзывает мысль о том, что монстр накажет ее. От нее одной Аманда закатывает глаза. Да, пожалуйста, да. Она слышит приглушенный смех монстра. Кожей чувствует его тяжелое, горячее, но размеренное дыхание. «Ты...» — с трудом выдыхает Аманда, понимая, что он не собирается больше двигаться. Монстр замирает, не позволяя ей почувствовать ничего из того, чего она так желает —